Здорово, я буду читать книгу про перфекционизм, прям с середины главы. Вот так. Определенные чувства неотвратимы. Никто не свободен от переживания, зависти или страха, тревоги или гнева. Основной вопрос не в том, испытываем ли мы эти чувства. Все мы их испытываем, но в том, что мы решаем делать с ними. Мы стоим перед выбором. Во-первых, отклонить или принять нашу эмоциональную реакцию, подавить или признать ее. Во-вторых, действовать ли нам, поддавшись мимолетному порыву. К примеру, перестать сотрудничать с людьми, которым завидуем, или побороть его. И завести столько знакомств с талантливыми людьми, сколько возможно. Сделать второй выбор значительно легче, если в первую очередь мы сделаем выбор в пользу принятия наших чувств. Негативные эмоции усиливаются, и, скорее всего, мы окажемся в их власти, если попытаемся их подавить. Отказываясь признаться себе в зависти другу, скорее всего, мы ведем себя плохо по отношению к нему и своим непризнанием. Только оправдываем свое поведение. Если мы не признаемся в себе в том, что боимся пригласить девушку на свидание, то, скорее всего, будем ее избегать, а затем убедим себя, что она все равно нам не понравилась бы. Если бы я отрицал, что моими чувствами к другу движет зависть, то искал бы альтернативное объяснение, почему мои отношения с ним причиняют мне неудобства. Мы создания, наделенные чувствами и разумом. И если у нас возникает определенное настроение, то надо найти его причину. Вместо того, чтобы разобраться в настоящей причине эмоциональной реакции и признаться себе в чувствах, которые я не одобряю, возможно, мне следовало бы найти оправдание чувству неловкости в отношениях с другом, раскритиковав его. Чтобы избежать плохих мыслей о себе, мы часто обвиняем людей, с которыми обошлись несправедливо. У подавления нежелательных мыслей или чувств есть другой потенциальный вред. В своей работе о защитной проекции психолог Леонард Ньюман и его коллеги выяснили, что когда у людей есть мотивация избегать признания определенных недостатков в себе самих, они ухитряются находить подобные все-таки в других. Ёлки-палки, это мне нравится. Когда у людей есть мотивация избегать признания определенных недостатков в себе самих, они ухитряются находить подобные недостатки в других. Эти нежелательные мысли и чувства оказываются в режиме постоянной готовности, точно так же, как образ белого медведя в нашей голове. Отсылка, это уже было в тексте, предложил автор сказать себе не представлять белого медведя и посмотреть, что будет, закрыть глаза. В общем, я проверил, действительно, мозг фокусируется только на белом медведе, невозможно от него отвлечься, при том, что говорил я себе этого не делать. И вот здесь аналогия, да, аналогия хороша, то есть фокусируясь на избегании и отрицании чувств, но мы на них зацикливаемся вместо того, чтобы пережить их и принять, и идти дальше. Вот так. Эти нежелательные мысли и чувства оказываются в режиме постоянной готовности. Точно так же, как образ белого медведя в нашей голове переключается в режим постоянной готовности, когда мы пытаемся подавить мысль о нем. Мы видим эти мысленные образы повсюду вокруг нас, у других людей, даже когда на самом деле их нет. Мы загрязняем окружающую среду мыслями и чувствами, не нашедшими выхода. Блин, это охеренно, но это есть. Не признавшись себе в зависти к другу, скорее всего, я обвинил бы в зависти его самого и других людей. Начав с подавления своих настоящих чувств, я закончил бы тем, что в итоге навредил бы себе. Боже, это очень логично, потому что эмоции и чувству нужен выход. И если мы не даем пропустить ее через себя, то идет замещение, и мы находим это в других. Так мозг работает. Это очень, блядь, логично. Я закончил бы тем, что в итоге навредил бы себе, моему другу, нашим отношениям и, возможно, окружающим. Всякий раз, подавляя негативную эмоцию, мы, а также люди вокруг нас, расплачиваемся. Если, к примеру, мы не соглашаемся с раздражением, которое вызывают у нас романтические взаимоотношения, то по всей вероятности, будем проецировать это раздражение вовне, замечать его в нашем партнере или в других, даже когда его нет, и непреднамеренно наносить вред партнеру и нашим отношениям, избегая искренних поступков, не высказывая своих мыслей или говоря то, во что сами не верим, только чтобы произвести впечатление на других. А затем, отказываясь признаться себе в таком поведении, мы начинаем видеть фальшь во всем, что нас окружает, и несправедливо критиковать других, признавая свои чувства. Те, которые нам нравятся и которые не нравятся, мы дарим себе возможность вести себя благородно. Разминка. Разминка в этой книге значит упражнение. Испытывали ли вы когда-либо в своей жизни ревность или зависть? Испытываете ли вы эти чувства сейчас? Проанализируйте их и признайте, не пытаясь изменить, а затем дайте себе слово вести себя благородно с вашей точки зрения. Как бы выглядела ваша жизнь, если бы вы отказались признавать закон тяготения? Мы не прожили бы долго, если бы не считались тем фактом, что невозможно не упасть без опоры. Хотя нам может не нравиться закон тяготения, мы вынуждены признавать его и жить в соответствии с ним. Негативные эмоции – такая же часть человеческой природы, как падение тел при потере опоры. Часть физической природы. Тем не менее, большинство людей, принимая вторую закономерность, отвергают первую, чтобы вести активную, здоровую жизнь. Нам надо принять наши эмоции так же, как мы принимаем другие природные явления. Когда мы признаем физическую природу, например, закон тяготения, как данность, мы можем проектировать машины, летающие на больших скоростях, или придумывать игры, основанные на законах физики, вообразить из себя Олимпийские игры в условиях невесомости. Аналогично, вот. Аналогично, если мы признаем человеческую природу, например, существование негативных эмоций, мы гораздо предметнее можем вообразить себе желаемый образ жизни. Купите ли вы самолет, разработанный инженером, который не признает законы физики? Почему не придерживаться тех же стандартов, когда речь идет о человеческой природе? Зачем отказываться, собственно? В общем, здесь основная аналогия автора. Суть в том, что он говорит, что нет смысла игнорировать, отрицать. Ну, нас учат с детства, что там злиться плохо. Завидовать плохо. То есть, что негативные эмоции – это плохо. Соответственно, их нужно как-то подавлять, и вся херня. И мы этому учимся. А автор говорит, что пытаясь, во-первых, пытаясь отрезать от себя негативную часть себя, мы также не способны и положительную сторону свою раскрыть. Но это просто закон природы. Да? Если есть две чаши весов, то невозможно. Ну нет, это плохой пример, я аналогию пока не придумал, но надеюсь, это понятно. И вторая у него мысль в том, что ну, как бы нужно принять законы мироздания, и только так мы сможем ими управлять. То есть пока мы не принимаем правила Деберца, мы и выиграть в него не можем. Ну или, в принципе, играть даже, да, потому что, ну, если ты играешь по своим правилам, это не ДБРС, это другая игра. Можешь играть, блядь, сам собой, а если хочешь играть с другими людьми в ДБРС, то прими правила, вот тебе и смысл жизни. Аналогично, если мы признаем человеческую природу, например, существование негативных эмоций, мы гораздо предметнее можем вообразить себе желаемый образ жизни. Купите ли вы самолет, разработанный инженером, который закон... Почему не придерживаться тех же стандартов, когда речь идет о человеческой природе? Зачем отказываться от собственного счастья? Мораль и эмоции. Новый параграф. Мы несправедливы, когда укоряем себя за плохое настроение. Моральная оценка, суждение о том, является же это хорошим или плохим, предлагает выбор. Предполагает выбор. Там, где нет выбора, нет и оснований для моральной оценки. К примеру, нам может не нравиться закон тяготения, но тяготение само по себе и его следствия не хороши и не плохи. Они просто есть. Аналогично, нам может не нравиться чувство страха, но чувство само по себе не хорошее, не плохое, оно просто есть. Чувство зависти к моему другу само по себе не делает меня плохим другом. Но если завидую, я помешаю успеху моего друга, то я плохой друг. Чувство беспокойства при знакомстве с девушкой, с которой я очень хотел бы встречаться, ничего не говорит о моей смелости. Это лишь инстинктивная боязнь получить отказ. Вот здесь, в общем-то, вот тоже важный момент, что автор разделяет на две части эмоции, которые мы испытываем, и поведение, которое мы делаем. Потому что мы можем испытывать эмоцию, как страх в общении с девушкой, и при этом проявлять смелость и общаться с ней. То есть, потому что часто мы думаем, что ну, раз я испытываю страх, ну, то есть, что эмоция сопровождает поведение, что мы не можем контролировать поведение, если чувствуем, например, злость, что мы, например, не сможем себя контролировать, да, там, и не сломать кому-то голову. Вот, и поэтому думаем, что вообще я не буду злиться никогда, иначе будь, ну, я не смогу себя контролировать. И вот здесь, то есть, он разделяет это, и это здорово. Да, в интервью с Опрой Уинфри Нельсон Мандела продемонстрировал ценность активного принятия, описывая свое и чужое отношение к режиму апартеида. Он сказал, наши эмоции диктованы нам, что белое меньшинство – это наш враг. Наши эмоции диктовали нам, что белое меньшинство – это наш враг. С ним никогда нельзя идти на переговоры. Но наш разум говорил, что если с ними не договариваться, то вся страна вспыхнет пламенем. Долгие годы в ней будут литься реки крови, поэтому мы должны были урегулировать этот конфликт. Наши переговоры с врагом были результатом превосходства разума над эмоциями. Здорово. Страница 16. Мандела открыто признался в своих чувствах. Когда я думал о прошлом, о том, что делали белые, я сердился, но опять, это всего лишь эмоции, разум всегда берет верх. Мандела не притворялся, что питает теплые чувства к тем, кто бросил его в тюрьму на 27 лет и притеснял миллионы людей из-за их цвета кожи. Он страдал за горечь, гнева и месть. Эти чувства были реальными, и признание их реальности помогло ему думать и действовать разумно. Примирившись с этими эмоциями и сделав выбор в пользу благожелательного отношения к своим прежним гонителям, Мандела смог руководить Южной Африкой в самых трудный период преобразования. У всех нас есть образ своего идеального «я», замысловатая концепция человеческого характера, которым мы хотели бы обладать, хотя не всегда возможно ощутить, как она проявляет себя. Например, бесстрашным поведением и умением сочувствовать. Мы можем вести себя в соответствии с ее идеалами, смелость, щедрость и т.д. Активное согласие состоит в восприятии вещей такими, какие они есть, и в дальнейшем разработке плана действий, который мы считаем уместным и достойным. Это относится к признанию того, что в любой момент своей жизни мы делаем выбор, испытывая страх, все же совершаем смелый поступок, испытывая чувство зависти, ведем себя великодушно. Иными словами, признавая свою человеческую природу, ведем себя по-человечески. Разминка. С какими негативными эмоциями вам тяжело было смириться? Если бы вы с ними примирились, то какой поступок стал бы для вас наиболее целесообразным? Я хочу минуту подумать. Ну, подумал. Эмоциональный рост. Невозможно описать боль от утраты любимого человека. Тот, кто оплакивает умершего, не в состоянии представить без него свою жизнь. Одни никогда не оправляются от потери, другие живут дальше и после пережитого горя оказываются в состоянии жить как прежде. Кроме того, есть люди, переживающие состояние, которое Лоуренс Келхун и Ричард Тедди называют посттравматическим ростом. Потеря меняет их принципиальным образом. Они начинают больше ценить жизнь, становятся более жизнестойкими. Их отношения к окружающим улучшаются. Бонни погибла 97-го года, за 2 недели до своего 30-летия. Ее рейс, это пример, вылетевший из Джакарты, разбился в 5 часов дня. За час до ориентировочного времени прибытия в международный аэропорт Чанги в Сингапуре. Предварительно она обещала позвонить мне в отель на бридж. Блядь, ну зачем ты это просто суть скажи? В 15 минут 8-го, не дождавшись звонка от Бонни, я позвонил в аэропорт, чтобы узнать, не задерживается ли рейс. Меня приключили от одного оператора к другому, я начал беспокоиться. Наконец, мелодию в трубке прервал женский голос. Для получения дополнительной информации о полете вам необходимо приехать в аэропорт. Почему? Для получения дополнительной информации, бла-бла. Я снова позвонил в аэропорт, услышал те же слова, бла-бла. Я не могу приехать в аэропорт, и сказал я. Сухим тоном она сказала. Самолет потерял связь с радарами 2 часа назад. У вас нет дальнейшей информации. Я рухнул на пол, потом завыл. Никогда не выл таким голосом ни прежде, ни после. Боль, особенно первые 8 месяцев, была невыносима. Я думал, ей не будет конца. И тем не менее, со временем она действительно утихла. Я стал жить дальше. Как это произошло? Мы можем проникнуть в суть эмоционального развития, наблюдая за процессом когнитивного развития. В теории когнитивного дисбаланса умственное развитие объясняется с помощью метафорического образа кирпичиков. Каждая новая часть информации или получаемого нами знания представляет собой дополнительный кирпичик, который мы кладем на уложенный. Постепенно кирпичная кладка растет выше и выше, в итоге теряет устойчивость. Она качается из разных сторон, выходит из равновесия и в конечном счете падает. Происходит разбалансировка. Старая кладка разрушается и на руинах возводится фундамент новой конструкции. Этот фундамент шире предыдущего и подбирает более высокую постройку по мере того, как мы продолжаем развиваться на более широкий фундамент, снова кладутся кирпичики, в итоге уже новая конструкция теряет свою устойчивость, процесс начинается снова. В этом заключается природа внезапных открытий, возникновение, озарение. Обычно эти моменты – кульминация больших усилий в течение долгого периода. Узнавая новые, мы добавляем кирпичики в нашу когнитивную модель. В результате она теряет равновесие, рушится, затем заново возводится новый, более прочный фундамент, который может выдержать более широкую и высокую конструкцию. Внезапное открытие происходит в голову, когда разваливается существующая структура знания, и его фрагменты складываются в другой узор. Как озарение, из которого мы черпаем новое знание и на котором можем возводить новую структуру. Аналогичный процесс происходит не только в головах, но и в разных областях человеческого знания. Согласно философу Томасу Куну, сдвиг в парадигме происходит в пределах научной дисциплины, когда старая парадигма более не в состоянии включить в себя и удовлетворительно объяснить накопленное новое знание. Короче, когда человек сталкивается с новой информацией, которая не втюхивается в его стенку, то происходит, то башня рушится. Поэтому люди склонны к консерватизму и к непринятию новых идей. В принципе, это логично. Потому что они боятся, что башня обрушится, и они окажутся разбитого корыта, и все придется строить заново. Это логично. Но смысл в том, что рост есть. Ну, то есть они отрицают тот факт, что рост есть потеря чего-то. Поэтому стоят на месте. В крайней точке консерватизма. Подобно башне из кирпича, старая парадигма разрушается, формируя новый фундамент, который затем дает начало новой парадигме. Процесс повторяется вновь и вновь. Модель разбалансировки применяется не только к мыслительной, но и к эмоциональной сфере. Под гнетом новых кирпичиков наша эмоциональная структура становится слишком громоздкой для своего фундамента. Кирпичики рушатся, и начинается эмоциональная разбалансировка. Образуется новый фундамент, более широкий, у своего основания, и потому более прочный. Возвращаясь к метафоре трубы, по которой текут наши эмоции, можно сказать, что более широкий фундамент – это труба с большим диаметром, соответственно, с большим пропускной способностью потока эмоций. Аналогично, более широкий фундамент способен эффективнее выдержать более объем чувств, как не говорить. Ага, заебись. То есть он еще говорит о том, что ну, чем больше раз мы разрушили нашу концепцию, то чем больше новых идей мы... Чем шире у нас мировоззрение, тем лучше мы справляемся с чувствами негативными и позитивными. Халиль Джебран в «Пророке» рассказывает, как всякий раз, когда мы испытываем чувство печали, наше умение радоваться возрастает. Это я понимаю. Твоя радость – это твое горе без маски. И тот же самый колодец, из которого поднимается твой смех, был часто заполнен твоими слезами. И разве может быть иначе? Чем глубже твое горе проникло в тебя, тем больше и радости может вместиться в тебя. После смерти Бонни я пережил эмоциональный срыв, а затем медленное восстановление. Чрезмерные переживания могут привести к ускоренной эмоциональной разбалансировке и, следовательно, к посттравматическому росту. Эмоциональная разбалансировка происходит не только в результате негативных переживаний. Каждый раз, позволяя себе чувствовать, мы развиваемся. Вот почему кульминационные переживания, мгновения, блаженство, экстаза, высшего наслаждения могут изменить нас Например, некоторые женщины сообщают, что опыт деторождения навсегда изменил их, сделав более уверенными в себе, счастливыми, спокойными или щедрыми. Эстетические переживания, такие как чтение романа или созерцание картины, могут расширить наше эмоциональное осмысление мира и открыть наши эмоциональные шлюзы. Глубокие религиозные переживания изменить видение окружающего мира и погрузить нас в духовные глубины, недостижимые прежде. Важно, однако, понять, что крайние позитивные негативные эмоциональные переживания лишь дают возможность развития, но не стимулируют его автоматически. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нам надо открыто принять эмоции, которые несут с собой эти переживания. Страница 17. Между эмоциональным и когнитивным развитием можно провести дополнительные аналогии. Догматизм означает зашоренность, консерватизм, отсутствие интереса к другим точкам зрения. Когнитивный дисбаланс менее вероятен, если мы слепо придерживаемся догм, не готовы воспринять различные способы понимания мира. Это состояние можно назвать эмоциональным догматизмом, которое означает закрытость души, нежелание открываться широкому кругу эмоций. По всей вероятности, если мы холодны, не готовы разрешить себе испытать сильные переживания, то эмоционального срыва не произойдет. Ага, ну это, в общем, то, о чем я, в принципе, говорил. Перфекционист консервативный и непреклонный человек, эмоционально холоден. Он подавляет негативные эмоции в постоянной попытке поддержать непрерывный поток позитивных эмоций. Когнитивный догматизм – зашоренность. Эмоциональная холодность, замкнутость приводит к одинаковому результату, к застою. Полезное горе. В своей работе о тяжелой утрате Колин Мюррей Парк описывает, как вдовы, которые не выражали эмоции после смерти своих мужей, страдали от более затяжных физических и психологических недугов, чем вдовы, которые ломались сразу после своей потери. Говоря словами Марселя Пруста, от страдания можно излечиться, лишь испытав его до конца. Джеймс. Здесь аналогия с опуститься до дна и оттолкнуться. Джеймс Пеннибейкер сообщает о своих исследованиях, что чем больше люди рассказывали другим о смерти своих супругов, тем меньше они жаловались на проблемы со здоровьем. Вау. По прошествии некоторого времени, хотя они продолжали испытывать боль и мирились с ней, но могли жить дальше. Наиболее исчерпывающие исследования проблемы горя осуществилось Вильямом Ворденом. Он предположил, что процесс оплакивания состоит из 4 стадий. Принятие утраты как реальности, переживание боли, причиняемого горем, адаптация к жизни без спокойного и движение дальше, если не пройти через все 4 стадии, как последовательно, так и с некоторым совмещением, то процесс исцеления может быть сорван, что приведет к длительным осложнениям. Первая стадия касается одной из обычных реакций на утрату. Отрицание, как отказа согласиться с фактом смерти человека или умаление ценности отношений с покойным. Угу. Чтобы восстановить здоровье, женщина, переживающая потерю, должна смириться с реальностью, как с самим фактом, что покойный не вернется, так и с подлинным значением ее отношений с ним. Вторая стадия заключается в переживании боли, причиняемой горем. Контроль над своими эмоциями, желание собраться с силами или сохранять стойкость – не лучшая стратегия в данной ситуации. Горюющие лучше переживают свои эмоции, не пытаясь заглушить боль, когда она действительно возникает, а изливая ее в словах и слезах. Иногда окружающие из лучших побуждений уговаривают их перестать оплакивать покойного и отправляют к докторам, которые выписывают антидепрессанты. Такие стратегии только растягивают периоды горя и боли. Этим усердным горюющим не удается прийти в себя, поскольку, цитируя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, они не радуются ликующей роскоши слез. Ну, прикольно. Здесь аналогия с тем, что что ценность есть в негативе. Вот тебе и это об этом суть принятия мира. Эта стадия может занять достаточно много времени, требует терпения. Есть процессы, которые нельзя ускорить, которым надо дать возможность пройти с естественной скоростью. В иврите слово «терпение» обозначает как «сальванус», «сальванат». Происходит от того же корня, что слово «страдание», «севел». Иногда терпение означает затягивание страдания. Третья стадия – третья стадия включает адаптацию к новой реальности. Утрата может означать необходимость взять на себя обязанности покойного, сформировать новую реальность без ушедшего или завязывание новых отношений, которые заполнят пустоту, образовавшуюся в результате потери. Трансформации не могут и не должны происходить сразу вслед за потерей. Но бегство от этих трансформаций для восстановительного процесса губительно. Заключительная стадия, дальнейшая жизнь, является трудом, поскольку может быть воспринято как предательство покойного и собственных ценностей. Как могу я продолжать радоваться жизни, когда он уже не может? Если я действительно не его любила, то есть ли смысл в жизни без него? Выходом из данной ситуации представляется поиск соответствующего места в своем сердце для воспоминаний о покойном, а также одновременное движение вперед, когда особое внимание уделяется серьезным отношениям к приятному времяпрепровождению. Рассматривая 4 стадии Вордена, мы видим процесс активного принятия. К принятию относятся первые 2 стадии – когнитивное принятие в виде разумного отношения к утрате и эмоциональное принятие в виде переживания боли. 3-4 стадия – трансформация и дальнейшая жизнь – формируют активную часть реабилитации. Горестные переживания не обязательно связаны с физической смертью любимого человека. Мы можем говорить о разрыве серьезных отношений или о потере работы. Прохождение через 4 стадии горестных переживаний по Вордеру может помочь нам исцелиться и развиться вслед за утратой, независимо от ее природы. Когда Ральфу было 27 лет, умерла его любимая жена Эйлен. Позже, снова женившись и став отцом, он потерял 2-летнего сына. Эмерсон написал эссе под названием «Возмещение», которое представляет собой ярчайшее свидетельство его отношения к жизни и образец оптимизма. Я привожу последний параграф из эссе, в котором главным образом описывается посттравматическое развитие, и которое дает мне надежду, когда ее нет. Восстановлению после случившегося бедствия также сопутствует его осмысление, занимающее долгий период. Лихорадка, травма, жестокое разочарование, разорение, утрата друзей иногда кажутся невосполнимой потерей, которую нельзя возместить, но неотвратимо. Текущие годы обладают глубокой исцелительной силой, которой порождены все события. Смерть дорогого друга, жены, брата, любимого воспринимается как решение, немного погодя служит руководством к действию или вдохновляющей силой. Она, как правило, нарушает наш образ жизни, завершает период ребячества или юношества, который ждет своего конца, отменяет привычные занятия или разбивает семейный уклад и дает импульс формированию новых, более ценных для развития характеристик характера качеств. Это случилось через 10 лет после смерти Бонни. Вечером я вышел на пробежку вдоль реки Чарльз. Осень в Новой Англии будоражила чувство своими красками и теплом. Я ощущал мир, и он был прекрасен. Я изумлялся, как природа. Еще недавно лишенная этого блеска, вновь обрела свои краски и вселила в меня надежду. 10 лет, ебануться. Как вы справились с утратой в прошлом? Это разминка. Будь то смерть друга, разрыв отношений или потеря того, что для вас важно. Короче, вот так. 28 минут